Север-север, полярные ночи, знайте. Север-север, мороз и пура. Что за пургу, Миша, гонят? Едет поезд, везет, знаете, всяких зэков. В этом поезде еду и я. Мишаня, а значит, я, кстати, тоже в этом паровозе ездил. Правда, фамилия у меня была тогда Иванов. Это хорошо, что Иванов, а не Розенблюм какой-нибудь. Едет поезд, везет заключенных, знаете. В этом поезде еду и я по Ставрополью. Дайте, братцы, мне в руки гитару, знаете. Я историю вам расскажу. Как однажды парнишка признался, что влюбился в девчонку одну. Странно, ребята. Было бы гораздо интереснее, если бы он влюбился бы в мальчишку. Вы знаете, я с вами абсолютно согласен. Вот я вам принес салатик. Салатик. У нее была модная стрижка. Голубые, как небо, глаза, знаете. И похожа была на мальчишку. И веселая, как стрекоза, ой, господи. И похожа была на мальчишку. И веселая, как стрекоза. А кого это он козой назвал? Надюша, Миша совсем офигел. Он тебя назвал стрекозой. Есть эволюционная пропозиция. Прежде чем выпьем, давайте все усвоим, что Наденька не стрекоза и не стрекозел. Она мой милый тушканчик, вот. Я что-то не понимаю, товарищи, запятая. Стрекоза, мальчики, тушканчики. Что, про что эта песня? Куда Миша ехал на паровозе? Кто написал этот текст? Суслов, наверное. Он все время всякие гадости. Можешь ты ему, мама, сказала полюбить голубые глаза, что больше нельзя ничего. Но скажу тебе, милый мой мальчик, это дочь твоего же отца. Отца, говоришь? Плодовитый папашка попался. Everybody, товарищи! Он безумно любил ту девчонку, как я тебя, Наденька! И смотрел в голубые глаза. Официант, идите лучше за водкой и бьетесь, бьетесь, еще раз бьетесь. Вот ваш салат, возьмите. Да, спасибо. Но однажды сказала девчонка: милый братец, люблю я тебя. Знаете, я что-то не понимаю. Но однажды сказала девчонка: милый братец, люблю я тебя. Меня так сестра Маняша любила. А между прочим, у меня был еще братик Митя и старший братик Саша. Это тот, который... который царя говном закидал. Хорошо ты за него все-таки отомстил, Вова, в 17-м. Не играйте гитарные струны, знаете. Не тревожьте парнишки покой. Это же нонсенс. Он под вечер убил ту девчонку нахрен, а на утро покончил с собой. Это же здорово, товарищи, танцуют все. Давайте все на сцену к Мишане. Цыганов, медведей, пляшем, товарищи. Официант, коньяка, водки, шампанского, пляшем. А еще оливье и холодец. Товарищи, я вот, знаете, что-то не понимаю в этой песне. А я, между прочим, до сих пор не могу понять, куда же ехал Миша на этом поезде. Товарищи, я знал давно, в принципе, такую песню. Помните, наверное, такая тили-тили, как говорит, трап-трали-вали. А, у папа была собака, он ее любил, а она там что-то у него скушала, он ее, короче, закопал. Вот, прям как в этой песне. Но там почему-то поп никуда на поезде не ехал. Похожа была на мальчишку, на пацана, знаете. Веселая, как стрекоза. Надюша, ты представляешь, до какой стельки допился Мишаня? Он тебя назвал козлихой долбанной!